Глава 15. Нас быстро окружила охрана, но агрессивных действий не предпринимала. Может быть, меня узнали, может быть, видели, что это Тахар, между собой что-то выясняют. В любом случае, они просто встали вокруг и стали ждать. Собственно, все это происходило очень быстро. Отец только присел, чтобы взглянуть в глаза Ады. Охрана выстроилась по обгоревшему кругу, и буквально через пару минут прибыл ректор Академии Владимир Ильич Романов. «Что у вас произошло?» — спросил он достаточно отстраненным тоном, но видно было, что ему приходится сдерживаться. «Кто виновен?» Я прекрасно понимал, что это вопрос задан исключительно из уважения. Ему и так было понятно, кто виноват, а вот что с этим делать... «Честь имею, барон Борис фон Аден». Отец выпрямился и сделал шаг навстречу ректору, протянув ему руку. «Моя дочь эмоции не сдержала. Произошла спонтанная инициация». «Поздравляю», — сказал на это ректор, но тон его теплее не стал, хотя руку отцу он и пожал. Но затем он сделал знак охране, и та незаметно удалилась, оставив лишь пару человек для верности. Владимир Ильич оглядел кусты, а затем увидел женщину-куратора, стоящую неподалеку, и поманил ее пальцем. «Надежда Константиновна, приглядите, пожалуйста, за барышней, пока мы переговорим с бароном», — проговорил он без тени эмоций. Куратор подошла, взяла Аду за руку и отвела в общежитие. После этого Романов посмотрел в глаза моему отцу. Наше с братом присутствие он не замечал. Вероятно, хотел, чтобы мы тоже покинули круг, но настаивать на этом не стал, а мы не стали отходить. «Мы приносим извинения за произошедшее», — сказал Борис фон Аден, оглядывая повреждения, которые Ада нанесла зеленым насаждением. «Если мы чем-то можем компенсировать...» — отец замялся. «Разумеется», — проговорил на это ректор. «Что же касается девочки, можете ее забирать, потому что с факультета зельеварения мы ее отчисляем. Не из вредности, поймите». Он блеснул очками в тонкой оправе. «Магически одаренному человеку просто нечего делать на этом факультете. Что же касается урона от инициации, его придется возместить. Заведение это все-таки имперское, поэтому ущерб короне требуется нивелировать». «Скажите, пожалуйста». Мой отец держался так же спокойно и ровно, как практически в любой ситуации. «Есть ли какая-нибудь возможность у Ады продолжить обучение в академии?» Владимир Ильич склонил голову на бок, словно изучая моего отца, но тот продолжил. «Имею в виду варианты с другими факультетами. Судя по уничтоженным по осадкам и выбросу энергии, потенциал у девочки хороший. Явно есть уровень воина, а то и границы гридня ближе». Говорил он таким тоном, словно они не посередине выжженного ада и пятака стояли, а вполне себе находились на приемной комиссии. «То есть вы хотите, чтобы я хранил в академии взрывоопасную бомбу со взведенным механизмом?» Поинтересовался Романов, но при этом тон у него явно оттаял. Полагаю, на это повлиял и наш внешний вид, а точнее награды, которые мы еще не успели снять. «Я разве похож на мазохиста?» «Ой, да бросьте!» Отец, кажется, почувствовал перемену в настроении ректора, поэтому решил давить до конца. «У вас таких несколько факультетов. Не думаю, что все зайчики-одуванчики. А из Ады толковый боевой маг может выйти. Она может быть полезна. Тем более у нас в семье все маги. И даже моя супруга вполне себе боевая ведьма». Владимир Ильич хотел что-то сказать, но тяжело вздохнул. Поднес руку ко лбу, но опустил ее назад, видимо, забыв, что хотел сделать, а потом пронзительно посмотрел отцу в глаза. «Тахары!» — проговорил он, причем так, словно одно это слово объясняло вообще все. «Кортики, сабли, медали. Значит, с награждения прямо из дворца. Значит, стояли на обороне в Горном». Он усмехнулся. «Впечатляет. У меня в Горном дальняя родня живет. Если бы вы допустили прорыв, скорее всего, мы бы с ними никогда уже не свиделись. И за это я вам очень благодарен». Я видел, что отец явно повеселел от такого вступления, но также я видел, что ректор-то совсем не к тому вел, к чему бы нам хотелось. «Но...» Он сразу стал строже и упер указательный палец в темнеющее небо. «Было бы вашей девочке хотя бы 16. Да что там, лучше, конечно, 18. Это же военная академия магии. Вот тогда и о стипендии можно было бы подумать и вообще. А так...» — он вытянулся в струнку. «Мест нет». «Как нет?» Я совершенно случайно подал голос, потому что я наверняка знал, что слова ректора не соответствуют истине. «У нас же группу расформировали одну. Есть места, получается. У нас на боевом...» «Что?» — ректор уставился на меня. «Ну какой боевой? Девица 15 лет. Что она там сможет понять?» «По тахарским обычаям нам все равно нельзя с нее глаз спускать», — сказал на это отец, поняв, куда я клоню. «Мы ей на этот факультет отдавались тем, чтобы Виктор за ней присматривал». «Ну да», — подтвердил я, прекрасно понимая, что совсем скоро пожалею о своих словах. «Все равно за ней следить надо, а так в одной группе со мной будет. Так сказать, все время на виду, я смогу в случае чего вмешаться. Это будет даже лучше, чем у травников». «Вы не понимаете, о чем говорите», — ответил на это Романов. «У нее же физическая форма совсем не как у боевика». «Владимир Ильич», — сказал я, посмотрев ему прямо в глаза, — «физическая мощь — дело абсолютно наживное. За месяц вполне сможем ее подтянуть, если нужно, конечно». «А если нет?» — снова склонив голову на бок, ответил тот таким тоном, словно торговался с нами. «Ну, если нет», — ответил отец. «Придется отправить ее к деду в глушь под строгий надзор. Но это будет минус маг для империи и плюс маг в обороне у родовичей». «Так-то оно так». Романов явно задумался, потому что с одной стороны его собеседники все правильно говорили, а с другой были выжжены под корень кусты, пострадавшие от истеричной девчонки, которая не могла себя контролировать. «Но сходу я этот вопрос решить не могу. Если только в качестве исключения и до первого предупреждения. В любом случае мне нужно будет посоветоваться с деканом боевого факультета». «Посоветуйтесь, сделайте милость», — улыбнулся отец, после чего обернулся ко мне и кивнул. «Если мы что-то можем...» «Можете». Ректор снова изменился, и теперь в нем проглядывал самый натуральный делец. «До нас, знаете ли, дошли слухи о редких эликсирах Ророговых, которые вы использовали при отражении атаки демонов и обороне Горного. Так вот, нам бы они тоже не помешали на крайний случай. С одной стороны, запас карман не тянет, а с другой, в свете известных вам событий в Коктау, это сильно повысило бы обороноспособность наших студентов». «Хорошо», — кивнул отец. «Я поговорю с Креславом Ророговым, похлопочу о вашей просьбе и обязательно сообщу ответ». «В таком случае я жду вашего ответа», — снова блеснул очками Владимир Ильич. «И сообщу свой. В случае положительного решения у девочки будет месяц на подготовку к тестам». На том мы порешили, а наш разговор в опаленном круге закончился. Я же прикинул, что медленно, но уверенно начинаю опаздывать на назначенную мне встречу. Пока отец с братом пошли к Каде, чтобы как-то успокоить ее и обсудить теоретическую возможность перевода на боевой факультет, я рванул к Путилину. Сподручней бы мне было, конечно, сразу в националь, но я решил, что обещание надо выполнять, и это гораздо важнее даже очной встречи с высшим демоном. Аркадию Ивановичу удалось перехватить буквально на выходе из кабинета. Причем выглядел он так, словно победил тяжелую болезнь и сейчас ликовал из последних сил. Глянув на меня буквально вскользь, он пригласил к себе. И, кажется, я понял, чем обуславливалось его состояние и настроение. Он наконец-то разобрался в кабинете, и теперь тут царил абсолютно аскетический порядок, которому мог позавидовать любой офицер. Каждая бумажка лежала на своем месте, да и в целом никаких излишеств. Узкий кабинет, чисто вымытое окно, два сверкающих чистотой шкафа для бумаг, один стул хозяйский и пара для посетителей. «Слушаю, Виктор», — сказал Путилин, глядя на меня с таким видом, словно я ему принес очередную головную боль. Впрочем, в каком-то смысле, возможно, так оно и было. «Что-то стряслось». Я оглядел себя и понял, что последствия огненной битвы и вспышки сестры по большому счету никуда не делись, хотя были и гораздо меньше того, что могло бы вообще быть. Все же не зря форму саму по себе считали защитным артефактом. Вы просили предупреждать о неотложных отлучках из Академии. Так вот, я вас держу в курсе. В 9 вечера в ресторане «Националь» меня ждет посол Австро-Венгерской империи. Путилин от такого заявления сел, облокотился на стол локтем и подпер кулаком щеку, глядя на меня. Ты хоть понимаешь, что одно это заявление делает тебя объектом пристального внимания для тайного сыска и контрразведки? Проговорил он, не спуская с меня взгляда. «Тебя там вербовать, что ли, собрались? И ты так спокойно об этом говоришь?» «Если вдруг соберутся вербовать, обязательно сообщу», — отчеканил я, чем вызвал скептическую улыбку Аркадия Ивановича, но тем не менее продолжил. «На деле же никак нет. На балу произошел досадный инцидент. Спасали императрицу, набили посольское лицо, затем немного подкоптили, испортили камзол. А уж только потом разобрались. Как будущий офицер, я предложил загладить вину попойкой. Посол предложение принял и позвал в «Националь». Путилин скривился, но, скорее всего, потому что старался сдержать смех. Но при этом ему приходилось быть максимально сосредоточенным и серьезным. «Ты цены-то в «Национале» видел?» — спросил он, и вот это уже было на полном серьезе. «Разоришься же, пока посла куражить будешь». А там еще и без поклонниц легких денег не обойдется. Да я, собственно, при деньгах. Мне такое было и самому в новинку, но зато с деньгами и правда проблем нынче не было. По крайней мере, как у некоторых. Счет имею в Первом Имперском, да и вообще не из-за нищих родов. Эх, вздохнул Путилин, не умеешь ты, Виктор, без приключений. Но, так и быть, сегодня добро даю». Но после возвращения отчитаешься, что сам жив, посол жив, а лучше здоров. «Есть отчитаться по возвращении», — ответил я и звонко стукнул каблуком о каблук. Я успел вовремя, даже без 2:09. Единственное, что мне не удалось, — это переодеться. Поэтому мой внешний вид все-таки оставлял желать лучшего. Впрочем, несмотря на то, что Джузеппе сменил верхнюю одежду, сам он тоже все еще был весьма потрепан. Метрдотель, конечно, едва заметно поморщился, но в целом сделал вид, что ничего не заметил, особенно когда увидел свежую медаль. «Рад видеть вас, юноша», — произнес Джузеппе, когда я сел напротив него. «Только не сильно смотрите поверх моей головы, а то вы меня немного смущаете». «Мы вроде на «ты», — сказал я, но все-таки оторвал взгляд от рогов, которые в этом помещении видно было только мне. «Как поговорили?» «Тише, прошу», — улыбнулся мне Росси. «Не тут и не сейчас. Ешь, пей, веселись. Я что-то совсем не подумал, что тут нельзя будет поговорить». Я огляделся. Возможно, если бы я был больше искушен в интригах или обладал хотя бы зачатками умения тагая, то увидел бы множество людей, которые за нами следили, а может и подслушивали. Но на мой взгляд, хотя нет, косящиеся в нашу сторону дамы точно были какие-то неправильные. «О, эти русские дамы полусвета!» Чуть громче, чем надо, восхищался тем временем Джузеппе, проследив за моим взглядом. «Они так внимательны к простому послу соседней империи, что я им послал бутылочку шампанского». Затем мы сидели, пили, веселились, заигрывали с дамами, пока те сами к нам не подошли. Причем Росси благурил и постоянно подносил к губам бокал, имитируя большое количество выпитого алкоголя, но на самом деле практически не пил, хотя пьянел активно. Девушки, подсевшие за наш столик знакомиться, мгновенно показались мне подставными. Точнее, даже не так. Они шарили глазами по одежде, словно отмечали, что и где у нас с послом лежит. Одна хорошенькая брюнеточка уже даже стала опекать Джузеппе, пододвинув свой стул к нему. Она подливала ему вино, что-то шептала на ушко, отчего посол смеялся, но все еще практически не нарушая приличий по громкости. Поэтому косились на нас еще исключительно с общим интересом. И вот, когда рука брюнеточки уже была готова скрыться в кармане Росси, тот встал со стула и, пошатываясь, подошел ко мне. «Куда же вы, господа?» — с разочарованием и надеждой в глазах произнесла девушка. «Никуда, никуда!» — пьяненьким голоском ответил ей мой спутник. «Мы исключительно в ближайшую гавань и мгновенно вернемся. Вы даже заскучать не успеете!» Поняв, что за ближайшей гаванью кроется иносказательно обозначенный туалет, барышни успокоились и принялись болтать между собой. А я повел австро-венгерского посла с итальянской фамилией и демоническим происхождением в уборную. Там он мгновенно распрямился, перестал шататься, а взгляд его прояснился. «Что-то не так?» — спросил я у него, хотя мне хотелось бы узнать и то, всегда ли он играет на публике. Или это просто часть шоу? «За мной следили с того момента, как я вышел из дворца, и продолжили это делать тут», — ответил он. «Девицы вообще могут быть агентами, хотя и похожи на обычных воровок». «С чего ты взял?» — усмехнулся я. И хоть дамы у меня тоже вызывали конкретные вопросы, я не был готов их обвинить в том, что они агенты. «Ха!» — и демон сложил ладонь в исключительно итальянской манере. «Джозеппе все видит. Сбитые костяшки пальцев, что для дамы, согласитесь, странно. Короткие ногти, стилет в сапожке, боевые японские шпильки в волосах. Уверен, что там еще в сумочке полный набор юного таксидермиста. Валим!» «О!» — я вспомнил слова Жердева о том, что если у меня есть источник паучьих панцирей, то я стану самым богатым человеком в империи. Я даже знаю место, где нам никто не помешает». «Говори!» — совершенно трезвым и сосредоточенным голосом сказал Джузеппе. «Давай обратно к паукам», — сказал я. «Зачем?» — демон с интересом покосился на меня. «Надо», — значительно ответил я. «Ага, панцири оказались ценным ресурсом, и у тебя есть канал сбыта», — догадался демон, причем настолько шустро, что я мгновенно улучшил свое мнение о его умственных способностях. Может, он и был трусом, но соображал быстро. «Хорошо, двинем туда, но с тебя защита и 20% мои». 10, хмыкнул я, причем больше из азарта. «Большая часть работы на мне». Конечно, он мог сказать, что без него я просто туда не доберусь, но воздержался. Вместо этого он протянул мне руку и рассмеялся. «Идет», — проговорил он. «Я бы и на 5 согласился, но 10 так 10». Я пожал его руку, и мы с хлопком переместились к паукам. «Вот же демоническая задница!» — с чувством сказал я. «Что случилось?» — забеспокоился посол и принялся оглядываться себе за спину. «Неужто хвост отрос?» Я сперва опешил, а потом до меня дошло, что привычное ругательство он воспринял на свой счет, и я расхохотался. «Да Таро опять забыл!» — отсмеявшись, ответил я. «Опять придется что-то выдумывать». «О, а я как раз захватил!» Он вытащил из карманов 2 женских чулка. «Честно говоря, от такого зрелища у меня даже брови на лоб полезли. Сказать, что я был впечатлен, ничего не сказать». «Откуда?» — только и смог спросить я. «А как ты думаешь, я стилет обнаружил?» — ответил тот. «Так что, приступим?» «Ты свои проценты отработал полностью», — сказал я и обнес место, где нам предстояло собирать панцири стеной огня. «Приятно иметь с тобой дело». Остатки панцирей мы собрали достаточно быстро. В чулки они ложились, как влитые. Времени на это ушло совсем немного, а стена надежно нас защищала от новых гостей. Поэтому мы присели на камни напротив друг друга. «Ну что, поговорим?» — сказал я, все-таки добавив в конце вопросительную интонацию, хотя для этого мы сюда и прибыли. «Хотелось бы», — ответил демон и усмехнулся. «Если что, я бы хотел просить не мешать мне перевозить сюда свой клан. Тем более, что, как я вижу, тут много потомков, хоть и боковых, от всяких разных наших жителей». Он снова меня заставил вспомнить о том, что Костя не чистокровный человек. Но это вопрос на потом, я его обсужу с самим Жердевым. А вот от Джузеппе мне хотелось бы узнать об устройстве жизни высших демонов. Тем более, что с единственной представительницей, которую я видел, пообщаться так и не получилось. Что же до препятствий по переезду? Что ж, ничего против на данный момент я не имел. Но если вдруг что-то заподозрю... «Сейчас я обещать ничего не буду», — ответил я. «Могу сказать одно. Если вы не будете использовать общение с императрицей и другими влиятельными людьми, чтобы подчинить себе империю, я ничего предпринимать не стану. Но если...» «Не-не-не!» — демон выставил руки ладонями вперед. «Никогда и ничего подобного мы не делали!» «Ага», — сказал я с нескрываемым сарказмом. «Тот сначала Италия пала, а теперь вот-вот Австро-Венгрия падет. А вы вообще ни при чем». «К сожалению, при чем?» — ответил на это Джузеппе, уткнув глаза в ботинки, на месте которых я видел натуральные копыта. «Я уже говорил, почему пала Италия. Этого не должно было случиться. Мы искали защиту, а получилось, что пустили в этот мир низших». «Ну хорошо». Я откинулся на стену, потому что устал за сегодня и уже очень хотел спать, но информация от демона была куда важнее сна. «Расскажи мне об устройстве вашего мира». «А Азарет разве не был столь любезен, чтобы тебе рассказать?» — спросил меня Джузеппе. «Я думал, он поведал тебе все во время инициации. Хотя, стоп, а как ты вообще...» «Это другой разговор», — ответил я. «Посетил давний Тахарский дворец и там познакомился с Высшим. Но так уж получилось, что поговорить не смог». Демон напрягся, поэтому я поспешил добавить. «Нет, все живы, просто момент был неподходящий, как у вас в Италии». «А-а-а!» — кивнул Джузеппе, сразу же успокоившись. «Тогда понятно. Что ж, расскажу, что помню. Уже столько лет прошло, что я себя на полном серьезе человеком считаю, и лишь потом вспоминаю». «Ну вот и вспомни сейчас буквально на одну небольшую лекцию», — улыбнулся я. «Мы же тут в неведении после большого прорыва 400 лет назад живем». «Это да, раньше люди и некоторые наши кланы дружили», — согласился тот. «А наш мир вообще с несколькими перекликался». Джузеппе мечтательно поднял глаза наверх, но тут же спохватился. «У нас было множество княжеств. Почти у каждого был свой бог или богиня. И жили мы в подобном виде сотни тысяч лет. В какой-то момент наша цивилизация достигла точки равновесия и долгое время оставалась на ней. Полагаю, этому способствовало жесткое сословное разделение». «Вы считаете это плюсом?» — хмыкнул я. «Когда демон или человек, или любая особь знает свое место, это всегда плюс», — ответил мне демон на полном серьезе. «По крайней мере, кухарка из касты прислуги не рвется управлять государством. А когда присутствует неопределенность, как у тех же селекционеров, то тут и начинается самое жуткое». «А про свободу воли не слышали?» — поинтересовался, но без особых эмоций, так, чтобы узнать. «В рамках своих каст ради всех богов!» — развел руками демон. «А вот просто так не нужно. Каста высших демонов знает, как управлять миром. Оставь им это!» «Так знаете, что доуправлялись до хаоса», — резюмировал я. «Да ты не понимаешь!» Джузеппе даже подался ко мне, словно так мог убедить меня. «Высшие десятки тысяч лет управляли нашим миром, и все было нормально. Но появился клан селекционеров, и они начали мутить воду. Им все было не так, им все нужно было исправить, переделать, улучшить и так далее. Зачем?» — кричали мы им. «И так все работает, работай, не трогай, демона в душу твою мать!» «Нет, они копыта еще шлифовать не начали, а уже дай чего-нибудь переделать. Ну и сломали все к чертовой бабушке». «Допустим», — ответил я, — «но они же из вашей системы вышли. Они же те же высшие демоны». «Ну да», — согласился Росси. «Только княжество этих склонных ко всякой генетике и евгенике было давным-давно. Но у них особых-то силы не было. А тут вдруг уродился Максвелл и начал воду мутить». «Демон Максвелл?» — переспросил я, и Джузеппе кивнул. «Что-то такое слышал, но не помню откуда». «Да не суть», — махнул рукой Росси. «Дело в другом. Он захотел преобразовать наш мир, причем целиком и полностью. Конечно, совет высших демонов послал его куда подальше когти красить, что он считается лютым оскорблением. Так вот, не разрешили ему проводить опыты». «А почему?» — поинтересовался я. «А зачем?» — не понял меня демон. «У нас все было, говорю же тебе, равновесие. У многих кланов сообщения с другими мирами. Что-то выменивали в обмен на усиление магии и доступ к божественным благословениям. Но Максвелла, видимо, не устраивало, что не он нашим миром управляет, и он решил, что пришла пора навести свои порядки. «Я даже захотел посмотреть театральное представление по истории вашего мира», сказал я, памятуя о своем последнем походе в театр. «Это было бы великолепно». «Ты думаешь, это была бы трагедия?» грустно спросил меня Джузеппе. «Это был бы фарс». Максвелла не остановил запрет. Он решил, что если нельзя экспериментировать на высших, он вполне может это делать на прислуге, и создал низших. «Их не было до этого», — удивился я. «Говорю же», — с нажимом проговорил Рось. «У нас была жесткая кастовая система, а Максвелл, по сути, из прислуги сделал армию рабов. Они ничего не боятся, потому что у них на генетическом уровне отключены рецепторы боли. Они ее просто не чувствуют. По сути, то, с чем столкнулся ваш мир — армия измененных рабов. Причем им еще втемяшили в мозг, что ваш мир — это их мир, и вы его просто захватили. Они даже не понимают, что земли, на которых они сейчас проживают, — это ваши земли, которые они захватили у вас. У них память слишком короткая. Это просто низшие существа с измененным селекционерами разумом. У них есть только две установки — размножаться и убивать. Все. Жестко. Я почесал затылок. Но мы можем как-то с этим справиться. Рецепта пока нет. Джузеппе покачал головой. Особенно у меня. Но я знаю, что и у Азарета тоже. Иначе в этом мире сразу же наступило бы затишье. Понимаешь, это же все началось у нас. Причем началось, как обычное, восстание низших. Типа за свободу, за равенство, за уничтожение каст. И некоторые даже ничего предпринять не успели, надеясь, что чужими руками уберут своих врагов. Вот только убрали в итоге и их. Из 60 с лишним княжеств держатся вроде бы только 4. Огневики, землевики и еще 2. Не знаю точно, кто, мне не доносили. Остальной мир просто стерло, как и не бывало. Хаос и смерть воцарились там. А теперь рвутся к вам. Полагаю, что вам надо понять, как запечатать разломы и потом уничтожить всех тех, кто останется в вашем мире. Другого предложения у меня нет. Уже хоть что-то похожее на план действия, вздохнул я. Ладно, я с тобой не прощаюсь, но всю эту информацию мне нужно обдумать. «Всегда рад помочь», — кивнул Джузеппе, собираясь подниматься, но я его осадил. «А скажи, что ты пообещал императрице за свою безопасность?» — уточнил я, потому что не хотел впоследствии встретиться с демоном на противоположных берегах. «Просто ты пойми, тут тоже есть свои внутренние течения, как и в вашем мире. И я не хочу видеть тебя противником». «Понял». И вот тут, кажется, демон крепко задумался. «Знаешь, я, наверное, слишком быстро принял мнение, что люди все заодно. Что ж, давай договоримся так. Клятву я давал тебе. С императрицей...» «Императрице придется вассальную клятву давать, или клятву служения», — продолжил я. «И я даже не знаю, какая будет приемлемее в нашей ситуации». «А у вас есть с ней проблемы? Ты же ее бросился спасать». «Официально проблем нет, а неофициально наши семьи не в ладах. Ее фаворит неделю назад нас чуть на виселицу не отправил». «Весело живете». «Не то слово. Так что там с платой за переезд?» «Вот эти самые компактные телепорты и пространственные карманы предложил», — со вздохом ответил Росси. «Наверное, это лишнее». «Пока нет, но телепорты у нас есть общие», — ответил я. «Возможно, тоже ваши разработки». «Прадед мой делал», — усмехнулся Джузеппе. «Я тогда маленький еще был. С друзьями по стелам этим прыгали, когда они валом лежали». «Если хочешь, переезжай с родом к нам. У нас имение на берегу озера Горячее», — предложил я. «Построим вам там общину. Будете жить припеваючи». «Разломы рядом, горячие ключи, горы, красота». «И низшие?» — переспросил демон. «И низшие», — согласился я. «Нет уж, увольте», — совершенно серьезно ответил Джузеппе. «Мы и так от них несколько сотен лет бежим, а ты говоришь опять к ним. Нет, мы не трусливые, мы осторожные, и все же откажусь». «Что ж, нехоть согласился я, твое право. Полагаю, возле Уральских гор можно будет основать хорошую общину. Там и разломы, там и магические животные, да и людей хватает». «А вот про это я и думаю», — кивнул мне Росси. «Там есть интересное место. Самое главное, чтобы они сюда не прорвались». «Будем стоять на страже, чтобы не допустить их сюда». Я пожал плечами. «Ничего другого нам не остается. Кстати, хотел напомнить про артефакт смены личины. Или мне можно заказать у знакомого артефактора?» «Так не подойдет же!» Демон даже глаза раскрыл. «Это еще почему?» — не понял я. «Так как же!» — Джузеппе даже всплеснул руками, хотя ему этот жест был несвойственен. «Для демонов свои артефакты, для людей свои. Если ты на демона человеческий артефакт изменения личины применишь, то та личина слетит, как нечего делать. Я из-за тебя за свой-то артефакт испугался. Думал, действительно перестал. Потом присмотрелся, а ты из наших». Мне хотелось сказать, мол, не из ваших, я отстань. Но, с другой стороны, возможно, он прав, и я из их рядов тоже. Демоническая кровь-то во мне присутствует. Рыжие дьяволы Тахары, так о нас говорили когда-то. «И что делать, чтобы с демоницей человеческая личина-то не съехала?» — спросил я, понимая, что вот у него-то это есть, а значит... «У меня всего ничего», — ответил он практически сразу же, но я решил, что тут врет. «Но один я тебе ради такого дела выделю». «Врет же, клан искривляющих пространства. Да личины хлеб. А у меня еще демоненок мелкий на руках». «Два». Я решил тоже поторговаться. Но на этот раз Джузеппе оказался непреклонен. «Херас два», — проговорил он весьма серьезно. «Я бы тебе, честно, и один не дал, если бы не увидел, что ты готов сотрудничать и делишься теми же панцирями. Просто ты показал, что с тобой можно иметь дело. Но сам понимаешь, что настоящего доверия далеко. Вот вернусь домой, заберу семью, вернусь. Будем общаться, и тогда возможно. Но сейчас я обещаю тебе один, когда вернусь». «А сейчас?» — спросил я на всякий случай. «Если я отдам свой, — просто ответил демон, — меня повесят на первом же фонаре. Люди пока не очень толерантные к чужакам». «Не знаю, — ответил я, — меня-то приняли». Росси покачал головой, показывая, что этот разговор закончен. «Ну что ж, я и так получил больше, чем рассчитывал, не стоило злоупотреблять». «Возвращаемся? — спросил демон, кивая на то, что стена огня стала постепенно угасать. «Пожалуй», — согласился. «Куда двинем?» «К посольству», — хмыкнул Джузеппе. «Во-первых, я знаю, как туда телепортироваться. А во-вторых, я жутко устал». «Согласен», — ответил я, прикинув, что от посольства до академии мне всего лишь 3 квартала. «Погнали». Когда я подходил к академии, уже забрезжил рассвет. И тут я вспомнил, что на одну встречу я все-таки опоздал. С трудом найденный ключик был профукан. Простите меня, Дезидерия Вайсмовна. Теперь надо было понять, как извиниться.